Плохие слова. Когда Миша пошел в школу, мама предупредила его, что теперь вокруг него будет много неверующих ребят. Наверняка они знают плохие слова, которые Миша в своей жизни никогда не слышал. Помни, в Библии написано: «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Не повторяй, как попугай, все плохое. Покажи и в слове, и в деле, что ты настоящий христианин». Мам, а откуда плохие слова взялись? Знаешь, сын, все плохое исходит от сатаны. Он не хочет, чтобы люди жили вечно с Иисусом. Вот и изобретает все злое и скверное. Жаль, что многие люди подхватывают этот мусор, не задумываясь. А ты, сынок, не огорчай Иисуса, ведь Он так любит тебя, что даже пришел на землю страдать и умереть, чтобы спасти тебя. Миша, понимающе кивал. А через некоторое время мальчик убедился, что за свою жизнь он не слышал и половины слов из богатого русского языка. Сначала он изо всех сил старался не обращать на плохие слова внимания, но они, как назойливые мухи, лезли ему в голову. Да и по классу, особенно во время перемены, носились эти черные слова. Вон, Толик Тарасенко дернул за косичку Таню Зубову. В ответ на него вылился целый поток таких слов, что Миша от удивления открыл рот. А вон Гена и Саша делят конфеты, но что-то у них не получается. И пошли в ход кулаки и гадкие оскорбительные прозвища. Ох, к такому Миша не привык. Как хочется скорее домой. Но день пролетал за днем. И Миша понемногу начал привыкать к школе, к ребятам и к новому распорядку дня. И лишь злые липкие слова по-прежнему его очень смущали. Почему-то они глубоко засели в его памяти, готовые в любой момент вырваться наружу. В классе все считали Мишу тихоней. Никто его не обижал, да и он ко всем относился спокойно. А вот однажды дома мама с папой поехали в магазины за покупками. А Мишу оставили с младшей сестрой Аллочкой. Ей 6 лет. На следующий год и она будет ученицей. Да только все равно Мише уроки учить мешает. Только мальчик сел за учебники, девочка тут как тут. «Миш, расскажи, что это такое нарисовано?» «Миш, да я помогу тебе упражнение написать». «Миш, а ты в школе умный или нет?» «Не мешай, Алла, а то из-за тебя 2 получу». Но сестренка успокоилась совсем ненадолго. Когда Миша старательно выводил в новенькой тетради круглые буквы, она подкралась сзади на цыпочках и вдруг громко крикнула Мише прямо в ухо: «У-у-у!» Мальчик вздрогнул и черкнул ручкой вдоль страницы. Его глаза стали круглыми и грозными, уши покраснели от обиды и злости. «Ах, так? На, получай!» Он стукнул Аллочку учебником по голове, и из его рта посыпались такие слова, что девочка от удивления застыла на месте. Все, что Миша слышал от ребят, все, что бессознательно осело в его голове, сейчас грязным потоком лилось на маленькую сестренку. Когда Миша замолчал, он понял, что произошло, и от стыда убежал в другую комнату. Алла тоже притихла, уселась на диван и стала дожидаться родителей. А ее брат горько плакал, уткнувшись лицом в подушку на своей кровати. Господи, как же это так? Я же совсем не хотел запоминать эти противные слова. Я не хотел их говорить. Они самому мне не нравятся. Иисус, прости меня. Что же мне теперь делать? Когда мама с папой, вернувшись домой и узнав о случившемся от дочки, вошли в комнату Миши, начался серьезный разговор. По опухшим красным глазам Миши родители поняли, как ему сейчас тяжело. «Сын, расскажи же, что случилось?» Часто всхлипывая, мальчик все рассказал и добавил. «Вот видите, теперь я не христианин, раз у меня такое получилось. Что же мне теперь делать?» Папа улыбнулся, прижал к себе сына и спокойно сказал. «Подожди-ка, сын, давай вместе во всем разберемся. Ты не любишь эти слова? Ты не хотел их говорить? Прекрасно. Иисус хорошо знает это. Как тебе от них избавиться? А вот как». После разговора с родителями Миша встал на колени и громко молился Иисусу. «Господь, я благодарю Тебя, что Ты искупил меня такой дорогой ценой. Теперь я Твой, а плохие слова придумал дьявол, они не мои. Прости, что я говорил их, но я не хочу быть заодно с дьяволом и отказываюсь от всех плохих слов. Помоги мне, пожалуйста, Господь, всегда служить только Тебе». Тяжелый груз упал с Мишиного сердечка. После этого он помирился с Аллой. Сестренка тоже попросила у него прощения, ведь и она вела себя неправильно.